эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня 19 сентября 2019 года, четверг. И мы начинаем живой эфир на тему «Победа жизни». В виртуальной студии нахожусь я, Евгений Роденко, и Ольга Харитонова. Здравия, Ольга! Здравствуйте, Евгений! Ольга, ты у нас второй раз уже на Народном славянском радио. Расскажи немножечко о себе. Чем ты занимаешься? А после этого перейдем к фестивалю «Победа жизни». Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я Харитонова Ольга Александровна, специалист по работе с молодежью Одинцовского молодежного центра, эксперт рост молодежи и организатор, руководитель проекта фестиваля «Победа жизни». Ну и руководитель многих других проектов, основная направленность которых — это здоровый образ жизни, популяризация трезвости, особенно среди молодежи. Благодарю. Благодарю, Ольга. Я напомню, как будет проходить сегодняшняя беседа. Первая часть у нас будет доклад, а вторая часть — мы будем общаться с нашими радиослушателями и зрителями. Вы сможете задавать свои вопросы, реплики, комментарии Ольге. Вы можете сделать это на ресурсах, которые принадлежат Народному славянскому радио, а именно сайт Народного славянского радио slavradio.org в разделе «Чат-беседка» и канал в YouTube youtube.com/slavradio. Ольга, фестиваль состоится 29 сентября. Можешь рассказать о нем? Да, фестиваль состоится в городе Одинцово 29 сентября. Это ближайшее Подмосковье, всего 7 километров от МКАД по Можайскому шоссе. Фестиваль проходит 8-й раз подряд, проходит ежегодно. И это один из наших самых важных глобальных проектов по популяризации здорового образа жизни. Разумеется, в течение года проводятся другие форматы. Это и лекции в школах, и спортивные соревнования, и какие-то еще, ну, более простые, доступные форматы, которые в том числе тиражируются по всей России другими соратниками. Но вот фестиваль «Победы жизни» — это наша изюминка, это наша, ну, как бы карточка визитная, благодаря которой многие узнают об Одинцово. Впервые проект появился в 2012 году. Изначально это был концерт группы «Грот» плюс некоторые площадки. Там была выставка детских рисунков по здоровому образу жизни, и в фойе стояли турниковый комплекс, брусья, турники, и спортсмены показывали различные упражнения, которые они умеют делать. Позже, то есть чем фестиваль, как бы, мне лично особенно дорог, это тем, что это инициатива снизу. Мы с вами знаем много форматов, мероприятий, которые стоят в плане календаря, которые проводятся администрациями городов, районов, областей, ну, потому что там, ну, как бы потому что он стоит в плане. Этого фестиваля изначально в 2012 году в плане не было, его не было и на следующий год, и вся подготовка, вся нагрузка, все риски ложились на одного человека. И, конечно, масштаб, ну, был скромненький, потому что одному, ну, тяжело, как бы, проработать качественно все направления. Тем не менее, с каждым годом эта идея находила все больше единомышленников, больше друзей, соратников, подключалась уже в 2014 году. Это мероприятие внесли в план. Часть расходов администрация взяла на себя, предоставила бесплатный волейбольный центр. И уже появилась возможность сделать этот фестиваль и вход на концерт бесплатный. Ну, наверное, ваши слушатели не знают, кто так, что за группа «Грот», почему мы еще друзья старались, все. Ну, это рэп-группа. Это группа состоит из двух человек. Это Дмитрий Геращенко и Виталий Евсеев. Они, на мой взгляд, уникальные люди, не просто талантливые, а имеющие какую-то большую миссию на Земле, потому что благодаря их текстам люди, которые никогда ни о чем таком серьезном не задумывались, о сознательном образе жизни, о каких-то серьезных вещах, благодаря этим песням и текстам, благодаря в том числе тому, что это такой нестандартный формат работы с молодежью для продвижения добрых каких-то смыслов. Обычно рэп используют для продвижения каких-то негативных посылов. И, ну, то есть люди как бы слушают рэп, привыкли слушать какое-то там «вот моя тачка, вот мои тёлки», слушают очередную рэп-группу, а там совершенно другие смыслы. Там про то, как важно там слушать свою душу, слушать свое сердце, не вестись на провокации, не вестись на тот обман, который кругом творится, продолжать искать себе единомышленников. Ну, такие очень правильные, сильные тексты, которые можно даже читать как стихи для тех, кто не привык к формату рэпа. Тексты настолько ёмкие, что даже люди, которые никогда не слушали русский рэп, они все равно начинают слушать группу «Грот». Одно единственное как исключение — это вот как раз моя история. Ничего другого я больше не слушаю из русского рэпа. Поэтому, да, так получилось, что были общие знакомые. И Федор Харитонов, это теперь мой муж, он как бы основатель этого фестиваля. И он решил в родном городе для молодежи провести фестиваль любимой группы, донести эти смыслы до молодежи. И как бы постепенно это все обрастало чем-то интересным. На третий год, в 2014 году, появилась впервые дневная часть. Это все проходило с помощью поддержки наших соратников, местных общественников. Это на тот момент «Вольная дружина Яровик», сейчас это студия «Живой истории Хронотоп». Это различные реконструкции, различные мастер-классы, «Письмо уставам», сейчас идет «Пикинерское дело», что-то «Лучный бой». Другие наши соратники — это военно-поисковый отряд «Китиш». Они занимаются поисками останков погибших солдат на территории Одинцовского района, а наш район находится на западе. По нашему району проходит старая Смоленская дорога. По этой дороге к нам и Наполеон, и Гитлер приходил. И по этой же дороге мы их гнали до Европы. И тут у нас, к сожалению, земля богата на такие вот события, памятники военные, и ребята занимаются вот реставрацией, увековечиванием информации об этих памятниках, сражениях, боях. У них есть переносные музеи, выставки, экспозиции, они делают лагеря, ставят палатки, лагерь красноармейцев, и там можно зайти, посидеть, посмотреть, то есть все живое, все можно трогать, общаться. И клуб «Исторический генерал». Там ребята поисками не занимаются, они занимаются моделированием, они делают макеты сражений для музеев, возглавляет этот клуб Андрей Ткачук. Плюс в 2014 году нас поддержала ярмарка «Видана», и Ярослава Славеновна, она тоже провела хороводы, планировались еще русские обои, но почему не получилось там по обстоятельствам. Вот. Но это все благодаря, ну, как бы по мере сил на общественных началах все поддержали просто потому, что ну, всех хотели, чтобы фестиваль с каждым разом, с каждым годом насыщался, было, становился интереснее. И вот уже в 2015 году администрация города, администрация района заложила бюджет небольшой, и можно было уже сделать дневную часть еще интересней. Впервые появился у нас мобильный скалодром. Это приезжает специальная грузовая машина, поднимается скалодром, и гости могут залезть, попробовать свои силы забраться на вершину. Бампербол – это такие большие надувные шары ростом, ну, как бы с человеком, наверное, 1,50 м с чем-то, метр с чем-то. Это надевается, и люди должны вот в этой, вот этой, вот в этом шаре ну, там, толкать друг друга, пройти какое-то препятствие, покататься. Кто-то просто маленький особенно залезает в этот шар, и просто чтобы родители их покатали. Лазер так появился. Воркаут – это постоянный спутник фестиваля «Победы жизни». Каждый год проходит либо мастер-классы, либо соревнования по воркауту. Что еще было в 2015 году интересного? Ну, то есть все старые площадки тоже, и «Китиш», и «Генерал», и «Яровид», все они продолжают нас поддерживать из года в год. В 2016 году мы решили, чтобы фестиваль был еще интереснее, чтобы у гостей фестиваля была мотивация попробовать и побывать на всех площадках, мы решили сделать квестовый формат. Мы изготовили путевые листы, и гости фестиваля должны были заработать наклейки на спортивных и познавательных площадках и потратить эти наклейки на развлечения, такие вот, как я уже сказала, скалодром, бампербол, лазертаг, какие-то интересные мастер-классы. И вот с 2016 года этот фестиваль проходит в квестовом формате, и мы считаем, что это наша фишка. Нам она очень нравится, гостям нравится. В этом году у нас там более 30 площадок. Нам повезло, потому что за эти годы изменилась, улучшилась инфраструктура у центральной площади, на которой мы это все проводим. Если раньше нам приходилось привозить переносные турники, то сейчас вдоль главной аллеи, где это все проходит, между главной аллеей и стадионом спортивным, сделали несколько очень крутых спортивных площадок. Это и площадка для воркаута, причем сделали очень интересно, две полосы препятствия одинаковые, такие, что можно запускать соревнования, когда два спортсмена параллельно друг другу проходят эту полосу препятствия и на скорость, вот как эстафета, вернуться там к команде и передать ход другому. Следующая площадка – это экстремальные виды спорта. Там, ну, различные фигуры, подходят и для скейтеров, и для BMX, это велосипеды, и для самокатов трюковых. Следующая площадка – это баскетбольная, стритбольная, и панофутбол. Это такой новое направление в футболе, это такая сетка ограниченная, что это пятиугольник, какой-то многогранник. И внутри этой фигуры, площадки, то есть там не надо бегать, забивать голы, там два спортсмена друг у друга различными трюками отнимают мяч и показывают ловкость владения мячом. Поэтому вот эта инфраструктура, которая сейчас есть в городе, которая круглый год стоит, она очень сильно дополняет наш фестиваль и дает простор для развития, для поддержания вот этих спортивных соревнований, мастер-классов. Из года в год не надо тратить время, дополнительные ресурсы, думая о том, где взять вот инвентарь, реквизит. Что у нас еще интересно? У нас несколько лет подряд у нас участвует автомобильная выставка «УФБИТ». Ребята приезжают на своих машинах, красиво паркуются, аккуратно дают гостям. Ну, некоторые дают сесть и потрогать там свою машину. Кто-то разрешает, кто-то нет. Ну, любители, мужчины, кому автомобили интересно, они находят там информацию, находят новых себе единомышленников. В этом году ребят поддерживают «Белый сервис», они будут проводить викторины на правила дорожного движения, и также предполагается, что они выставят «Жигули» и разрешат деткам разрисовать его. Еще интересная площадка – это Одинцовский картинг. В прошлом году мы смогли сделать для них дрифт-зону, но так как это достаточно опасно делать на центральной площади, мы ограничили возможность участвовать, пробовать себя в дрифте количеством печати. И не каждый смог столько заработать, чтобы покататься на картинге. В этом году ОКАРТ тоже готовит свой интерактив. Это уже будет кресло, то есть дрифта не будет. Какое-то мероприятие, связанное с креслом, что-то они там приготовили, точнее сказать не могу. Чуть позже у нас информация появится в группе, но уверен, что там тоже будет интересно. И из года в год нас поддерживает, украшает фестиваль огромная розовая свинья с бивнями. Это ростовая кукла общественной организации «Хрюша против». Организация известна тем, что занимается борьбой с просроченными продуктами и защитой прав потребителей. В основном это в продуктовых магазинах. И они тоже будут проводить свои викторины, опросы. Свинья очаровательна, она, морда у нее агрессивная, колоритная очень, и все любят с ней фотографироваться. Трезвая Одинцова, разумеется, это как бы то, с чего все начиналось, вся общественная деятельность, это именно популяризация трезвости. И уже несколько лет подряд мы на фестивале собираем в подписи, в поддержку различных трезвых инициатив. Регулярно проходят, инициируются различные законопроекты, как хорошие, так и плохие. В основном до этого года это приходилось отбиваться от плохих инициатив, стоит их перечислять или нет. Не будем о плохом, не буду я их перечислять. Мы это все, славьте Господи, отбили в свое время, никакие вот эти жуткие инициативы не прошли. В этом году есть несколько законопроектов за усиливающие, да, требования к трезвости. Это в первую очередь повышение возраста продажи с 21 года. И мы будем собирать подписи за эту инициативу. И вынос продажи торговли из жилых домов. Что у нас еще в этом году будет? В этом году у нас, разумеется, будут супермамочки. Супермамочки – это тоже, можно сказать, визитная карточка Одинцова, одна из тоже ярких таких организаций. Возглавляет Оксана Артюхина, теперь уже депутат Одинцовского округа, мама троих детей, близняшки, им чуть больше годика сейчас. Очень зажигательная женщина, неравнодушная, все ее очень любят, она просто вдохновение для многих женщин здесь. И из года в год они готовят то флешмоб, то какие-то развлечения, то еще какие-то интерактивы. Все время на их площадках интересно и много их целевой аудитории. Почему так тепло и особенно горячо говорю о них, что прям визитная карточка, потому что в этом году или в прошлом году они выиграли достаточно престижную премию, первую у нас в Московской области, премию губернатора наше Подмосковье, и заняли первое место, это очень почетно. Вот. То есть это признание, что действительно девчонки лучшие в области, а конкуренция серьезная. Еще у нас из года в год нас поддерживает организация «Центр потока». Это ребята, которые жонглируют световым оборудованием. На улице это могут быть пои – это такой шарик на ниточке, на какой-то плотной. И они их поджигают, это как огненный фаер-шоу. Вы, наверное, слушатели понимают, о чем речь, но, разумеется, у нас никакого огня не будет, это просто реквизит только безопасный. Из года в год они поддерживают концертную часть перед началом концерта в помещении. При выключенном свете они выходят со специальным светодиодным оборудованием и показывают свое шоу. Очень впечатляюще. Интересно, что тоже у этого светового оборудования очень много новинок каких-то там, достижений. И можно, например, как на флешку закачать афишу нашего фестиваля «Победа жизни». То есть они вертят, жонглируют, и зрители видят, как светится наша афиша. Ну, это что-то тоже такое очень впечатляющее зрелище. В этом году они впервые выставляют дневную площадку и будут учить гостей фестиваля жонглировать. Хронотоп у нас будет обязательно. Из года в год они учат, проводят мастер-классы «Письмо уставам». Это древнерусский шрифт, красивый. Учат, дают малышам. Ну, в основном малыши любят в это поиграть. Это тимбарные бои, это такие дубинки мягкие. Можно попинать, потолкать друг друга. И щит и шлем. То есть это достаточно безопасно. Пикинерское дело. Что еще у них? Что-то еще у них. Иногда бывает что-то с качеством связано. В этом году не уточнили пока что этот момент. У нас еще несколько дней до начала фестиваля, поэтому все площадки опыт показывает. До последнего будут вносить какие-то изменения, улучшения в свои программы. Бампербол обязательно будет, что у нас там. Ну, у нас есть тоже общественник, тоже как бы визитная карточка района. Это Ян Дробышев, человек, мы его так любя называем, человек-самовар. Он коллекционирует самовары, он проводит его в различные там учреждения, музеи, просят помочь, поддержать то или иное мероприятие, особенно если это имеет русскую народную направленность. И он вот на нашем фестивале будет угощать людей чаем из самовара. Также у нас в этом году новинка – это зона экологии. Четыре руководителя экологических организаций Одинцова взаимодействуют совместно, выставляют свою зону экологии, готовят интересные задания. Я думаю, что она тоже будет пользоваться большой популярностью. Ребята тоже готовят сбор подписей в защиту, в поддержку экологических законопроектов. Сейчас у них на повестке ограничения по производству пластика. Да? Я, к сожалению, не специалист прям экологии. Там у них идея в том, что идея закона в том, что производитель там, пищевых продуктов, который произвел или продал своих товаров там, на определенный объем пластиковой упаковки, такой же объем пластика должен собрать. И, разумеется, основные аргументы лоббистов, что цены поднимутся, товары подорожают, что плохая это вся инициатива, всем будет только от этого плохо. Ну, это какие-то классические достаточно аргументы. Я надеюсь, что у ребят все получится. И я надеюсь, что у экологов планеты, у экологов России получится что-то с этим сделать, с этим пластиковым беспределом. Вот, со своей стороны мы готовы предоставить площадку, поддержать, помочь идеями, там, распространением, информированием. По экологии я рассказала, что у нас еще. Конечно, у нас есть такой образовательный блок, интеллектуальный блок – это робототехника. У них тоже интересная, насыщенная программа для ребят. Рядом с ними будет стоять кибершкола. Это школа программирования для подростков, для детей-подростков, причем с достаточно раннего возраста. Что еще интересненького у нас будет? У нас в ГДО это ГДО, Дом офицеров, городской дом офицеров. Там будет турнир по брейк-дансам с 11 до 6. Там же еще будет, забыла, как это называется, вот провожу, а забыла это слово. Ой, сейчас Олег, наверное, смотрит и ругается. Короче, какая-то настольная игра, там какой-то волчок крутится. Я потом посмотрю, скажу, как это называется. Тоже какое-то современное направление на моторику, на развитие моторики. Говорят, это очень популярно. Я, к сожалению, как бы еще не в теме, догоняю. Разумеется, киберспорт – это просто как бы одно из важных направлений в Одинцовского молодежного центра. 2 года подряд у нас проходили в волейбольном центре турниры киберспорта на достаточно высоком уровне. Я уже чувствую возмущение. Радиослушатели, ну, многие, да, не понимают, что такое киберспорт, зачем помогать, продвигать, способствовать этому занятию. Однако это очень важное направление, потому что все, что мы не понимаем, все вот эти различные форматы, которые затягивают молодежь, их надо отслеживать, надо быть в теме, надо держать руку на пульсе. Это в первую очередь. А во вторую очередь, киберспорт это уже спорт. Это есть и кафедра киберспорта в физическом, в университете физической культуры, куда-то мы ездили в Подмосковье, не вспомню. В общем, серьезно этим люди занимаются, и именно оборона обращает особое внимание на этот вид спорта. И в парке «Патриот» тоже проводились турниры на эту тему, тоже наши друзья, ассоциация киберспорта помогала в этом, и они тоже будут на фестивале «Победа жизни». Там же, что еще? Там же будут приставки игровые, кресла виртуальной реальности и Just Dance. Это такая приставка, на телевизоре, на мониторе показывают танцевальные движения под музыку, и люди, участники должны повторять движения за персонажами. Достаточно забавная, веселая, подвижная игра, популярная, тоже как бы много участников собирает. Так. О, Господи, чуть не забыл. Конечно, у нас в прошлом году впервые к нам присоединились врачи госпиталя номер 1, 2, 3. И мы, честно говоря, не ожидали, что это будет так интересно, так увлекательно. Бригада скорой помощи, фельдшеры работали очень слаженно, дружно, весело, подготовили какие-то задания, мастер-классы, конкурсы, призы, подарки, викторины, лотереи. Тоже очень много людей собрали вокруг себя, очень много смеха было на их площадке. В этом году они тоже приезжают, поддерживают фестиваль, чему мы очень-очень рады. Также у нас параллельно с Одинцовским молодежным центром работает молодежный медиа-центр. От медиа-центра будет стоять площадка с хромакеем, где гости могут сфотографироваться на зеленом фоне, поменять его, сделать себе какие-то прикольные фотографии и, ну, оставить себе их на память. Что-то я уже начинаю забывать, что у нас еще интересного есть. Так, сейчас по площадкам пройдусь. У нас будут выставки музеев Одинцовского района и, возможно, Звенигорода. Это тоже регулярно. Также прорабатываем возможность организации мама-маркет, это когда мама своими руками делает какие-то подделки. То есть блок рукоделия, есть запрос проведения мастер-классов, продажи вот этой сувениров, игрушек ручной работы. также к нам приезжают большое, ну, небольшое количество делегаций, делегаций из разных городов Московской области. Из года в год мы прорабатываем это направление. Уже там, десятки городов Подмосковья побывало на нашем фестивале. И что мы, для нас особенно важно, что это не какие-то квоты, да, там обязуйтесь собрать делегацию не менее 10 человек, как это ну, зачастую иногда бывает, и не всегда такой подход радует кого-то. У нас особенность в том, что люди приезжают по доброй воле, потому что фестиваль интересный, хочется либо перенять опыт, либо как бы показать молодежи вот альтернативные виды досуга. Я, как один из главных организаторов, может быть, иногда там критично, придирчиво отношусь, что вот тут там не дотянули, тут можно было лучше, но отзывы приходят все время очень восторженные, говорят, слушайте, ну у вас прям как день города, и кто-то говорит, что люди реально путают, что зачем второй день города проводить. Вот, вот, наверное, вкратце о нашем фестивале. В этом году что еще ждем? Делегацию точно Щелково, Солнечногорска, Серпухов должен приехать, еще какие-то делегации, то есть отдельная группа ребят прорабатывает это направление, на постоянном созваниваются, продумывают, прорабатывают какие-то нюансы. Для делегаций ребята, волонтеры готовят специальную программу немножко, усиленную, можно сказать, там специальный блок заданий, чтобы ребята из своего родного города передружились, сплотились, получили еще больше положительных эмоций. Работают на фестивале наши видеографы и фотографы, постоянно работают на фестивале, делают замечательные фотографии, которые потом можно посмотреть в нашей группе, взять себе на память, сохранить. Ну, наверное, вот что я забыла самое главное сказать, что фестиваль проходит при поддержке Комитета по делам молодежи, культуре и спорту администрации Одинцовского округа. И в этом году фестиваль выиграл грант Росмолодежи. В прошлых годах фестиваль выигрывал президентские гранты, и это огромное как бы подспорье благодаря тому, что выигрываются гранты, фестиваль, ну, как бы есть возможность поддерживать на, ну, как бы на уровне, не занижать планку, а даже как бы повышать ее. Из свежих новостей сегодня мы познакомились с Джеффом Монсоном. Это боец ММА, чемпион мира. Он сейчас живет в Красногорске. Мы с ним, мы давно наблюдаем за ним, он давно нам нравится, потому что, если кто знает, он выходил на бои под гимн СССР и действительно испытывает теплое чувство к России. И мы в 2015 году, когда он еще как бы не был популярен, так не был гражданином Российской Федерации, мы хотели его пригласить, и нам удалось только передать плакат «Победы жизни» 2015 года, чтобы он с ним сфотографировался, он без проблем сфотографировался, нам передали эту фотку, мы радовались как детям. Вот. Но в этом году у нас получилось с ним познакомиться лично, мы показали ему эту фотографию, снова сфотографировались с новой афишей все вместе. Вот, и ждем его на «Победу жизни», ему понравилась идея фестиваля, он приедет, поддержит нас и проведет мастер-класс по единоборствам. Также мы хотим сделать сюрприз для наших гостей, подписчиков, и, наверное, мы только что решили, чуть позже планировали объявить это, конкурс, мы проводим ежегодно конкурс «Победа моей жизни» и просим участников рассказать о победах в своей жизни, которые вы достигли за последние 12 месяцев с момента прошлого фестиваля, да, то есть с сентября прошлого года по этот сентябрь. И каждому, кто напишет свою историю побед, ну, каждому, может быть, я погорячилась, первым 20 написавшим свою историю побед, мы дарим гарантированный приз. Это книга Джеффа Монсона «Путь бойца». Я сейчас ее читаю, мне очень нравится. Мне очень нравится эта книжка в первую очередь за ее искренность. Искренность, я просто в каком-то шоке пребываю от того, как можно откровенно писать про какие-то болевые моменты, да, такие достаточно болезненные, неудобные. Но у Джеффа первое образование психолога, он работал психологом, он совмещал свои бойцовские тренировки и участие в турнирах, в том числе победу, его первую победу на мировом уровне, которая принесла ему славу. Он вернулся и продолжал работать психологом, не все знали, что у него есть такая параллельная жизнь. И, наверное, благодаря вот этому психологическому образованию, практике, книжка такая очень, очень вдумчивая, эмоциональная, добрая. Идет анализ определенных событий, взаимосвязь этих вещей, как одно повлияло на другое. И, ну, мне она очень понравилась, мне она очень отзывается. Единственное, что как мне, я бои сама лично не очень люблю. Мне было очень интересно узнать вот, о человеке, об этом. И я очень впечатлилась, очень добрый человек. Я при знакомстве как бы убедилась, что да, вот мое впечатление по книжке, оно как бы правильное. И эту книжку, соответственно, именно эту книжку мы дарим людям в подарок, которые расскажут про свои победы. Артисты, да, у нас в этом году тоже будет концерт. Группы «Грот» у нас не будет. У нас не будет волейбольного центра. Концерт будет на улице. И мы ожидаем гостей, гостя из Санкт-Петербурга, это рэпер Юнайт, и рэперов брат и сестра Ная и Денис Кизим. Из года в год они тоже своими выступлениями поддерживают наш фестиваль. И особенность, в том числе особенность фестиваля в том, что в качестве исполнителей на сцену мы отбираем строго людей, которые ведут только трезвый образ жизни. Ну, в течение всей жизни. Это обязательно условие, потому что в этом смысл фестиваля. Ну, пожалуй, все. В общих чертах я рассказала про наш фестиваль. Я думаю, что я надеюсь, что у зрителей будут вопросы, ну, какие-то подробности, детали, если что-то я забыла, я с радостью отвечу. Да, Ольга, вопросы есть. У меня есть к вам вопрос. Я заходил на сайт ВКонтакте. И там у вас написано было «Зона экология». Угу. Можете рассказать, что это такое? Так я же рассказывала. Да, значит, я прослушал. Да, я очень много сейчас про это говорила. Но я могу повторить. У нас готовятся различные мероприятия и сбор пластика, да, то есть ну, прорабатывают руководители тех площадок, я жду от них постов официально, чтобы как бы, я уже за них не говорила, чтобы это уже решили договоренности, потому что чтобы что-то из этого организовать и обеспечить, необходимо там закупить определенный реквизит, арендовать или с кем-то договориться об определенных видах контейнеров и о чем-то еще там, напечатать на холсте определенные плакаты. Ну, в планах на рабочих встречах обсуждалось, что будет сбор пластиковых бутылок, за которые ребята будут тоже получать печати. Обсуждалось мастер-класс, викторина, задание, что ребята должны будут на специальном плакате расставить предметы по времени разложения их, так, что когда будет сколько лет разлагаться. Еще будут викторины по охране особых природных зон и сбор подписей в поддержку экологических инициатив. Это, ну, повторюсь, что идет законопроект обсуждается о том, чтобы производители пищевых продуктов сколько пластиковой упаковки продали, столько пластиковой упаковки должны собрать. Оля, у меня еще вопрос. Вот VR-экскурсия в Припять. Угу, да, спасибо. Вот, чуть не забыла. Хорошо, что напомнили. Это как раз исторический клуб «Генерал». Они, я про них уже рассказывала, что они занимаются военным моделированием сейчас. Они занимаются ветеранами Чернобыля. Они собирают подписи в поддержку того, чтобы одну из аллей на территории Одинцовского округа назвали в честь ветеранов Чернобыля. И они разработали специально такую виртуальную экскурсию в кресле виртуальной реальности, с очками виртуальной реальности, именно в Припять, вот в эту зону Чернобыля, потому что для них это важно, да, плюс потому что сейчас благодаря сериалу про Чернобыль вот этот вопрос, он снова поднимается, становится актуальным, и соратники, наши друзья хотят показать, сохранить историю, да, чтобы не переписали, а показать и зафиксировать, как все было на самом деле. Хорошо, Оль, благодарю тебя. Тогда сейчас переходим к ответам на вопросы. Вторая часть передачи. Угу. Сейчас отбивка и начинаем. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Сегодня 19 сентября 2019 года, четверг. Тема сегодняшнего эфира «Победа жизни». В виртуальной студии нахожусь Евгений Роденко и Ольга Харитонова. И мы начинаем вторую часть «Ответы на вопросы». Вопросы вы свои можете присылать на ресурсы Народного славянского радио, а именно сайт Народного славянского радио словрадио.орг в разделе «Чат-беседка» и канал в YouTube youtube.com/славрадио. Первый вопрос. Тут несколько вопросов от Заяц Беляк. Сказительница, как вы пришли к этому виду деятельности? Что вас привело и почему именно такой вид деятельности? Благодарю. Спасибо за вопрос. Наверное, стоило сказать, что у меня два высших образования. По первому образованию я экономист-математик, и я закончила школу с медалью серебряной, сама поступила на бюджет, красный диплом, 7,5 лет проработала аналитиком в крупнейших компаниях. И в этот период я там узнала, что такое трезвость, узнала, что вообще происходит, как людей обманывают, как уже на протяжении нескольких десятилетий через фильмы и песни пропагандируется вот это употребление алкоголя и табака, и что информационная атака идет настолько мощная, что люди не верят и сложно сразу поверить в это. Чтобы разобраться в этой информации, нужно потратить очень много времени. Я лично для себя это время потратила, я поняла в целом принцип, какие процессы происходят. И, к сожалению, вот эти знания, они не оставляют равнодушными. Сидеть, сложа руки и делать вид, что ничего не происходит, и тебя это не касается, я лично не могу, и люди, которые меня окружают, тоже не могут. Поэтому что привело? В первую очередь, это изучение информации. Изучение информации, принятие решения для себя. Когда ты уже с этой информацией столкнулся, не испытывать негативных эмоций невозможно. То есть тебя не захлестывают, ты испытываешь ярость, гнев, отчаяние, что угодно. Ты чувствуешь, что идет какой-то глобальный обман, который стоит сотни тысяч жизней. Да? От алкоголя даже Медведев в одной своей речи сказал, что умирает ежегодно 400 тысяч человек, только от табака, без войны. От алкоголя самые скромные официальные данные, которые были, которые я находила в свое время, это было 500 тысяч. Это официально. Неофициально, надо полагать, больше. И, ну, вот, например, в Одинцово-Уфском районе порядка 200-300 тысяч жителей, не в городе, а в районе. И, как бы, если вот так измерять, то это получается где-то 2 Одинцовских округа ежегодно умирают от алкоголя и табака. И когда ты вот эти цифры осознаешь, что люди, ну, как бы, обманом людей доводят до этого состояния, люди искренне думают, что это их добрая воля выпить, покурить. Ну, как бы, ну, я не знаю, как можно не предпринимать какие-то действия. Разумеется, в начале этого пути общественного ты не знаешь, с чего начать и с какой стороны к этому всему приступиться. Ну, я просто стала ходить на мероприятия. Я сходила на несколько мероприятий, которые организуют соратники. Они проводили анкетирование, формирующие опросы, спрашивали людей, зачем вы пьете, а что вам это дает. Хотели бы, чтобы ваш будущий муж пил, хотели бы, чтобы ваши дети пили, курили. А как вы будете детям объяснять, если вы сами употребляете? Ну, вот и в таком ключе, и как они листовки раздают. Как, ну, я посмотрела, как делают соратники. Ну, как сказать, не то, что меня это вдохновило. Я вдохновила концепция, что делай, что можешь, с тем, что имеешь прямо сейчас, и ресурсы подтянутся. Конечно, такие размахи, о которых я сейчас рассказываю, это как бы, ну, не сразу на небо, с неба на голову не падают, это все очень долго нарабатывается, очень, ну, как бы тяжело, ну, эмоционально в первую очередь тяжело, потому что, ну, сейчас нас поддерживают, сейчас нам зеленый свет в Одинцовском округе, но не всегда так бывает, не у всех соратников так получается, потому что, ну, по разным причинам, и потому что отношения не смогли выстроить, и где-то себя резко повели, то есть и кто-то начинает, ну, достаточно агрессивно популяризировать трезвый образ жизни, и за это получают такое клеймо фанатиков. То есть тут в этих вопросах тоже много своих нюансов, то есть просто переть напролом тоже неправильно, надо очень много всего учитывать. Наша команда, ну, достаточно профессиональная, то есть у многих из нас там есть высшее образование, есть какой-то опыт, наработки, авторитет, знания из своей профессиональной области, которую мы перекладываем на популяризацию трезвости. Я вот, например, аналитиком проработала на телевидении и в рекламных агентствах, и в отделе маркетинга. То есть это все продвижение, реклама, работа с сегментами, с аудиториями. И, в принципе, маркетинг товаров, услуг перекладывается на тот же самый маркетинг идей, да, идея трезвости. И у меня второе высшее образование было специалист по работе с молодежью, дипломная работа на тему маркетинговой технологии в популяризации здорового образа жизни. Но в первые несколько лет я это все совмещала с 8-часовым рабочим днем аналитиком. В какой-то момент я, то есть объемы, темпы, скорости были набраны такие, что либо с этим надо заканчивать, либо надо заканчивать с работы. И, конечно, это был очень сложный, такой очень тяжелый, прям фатальный практически период в жизни, когда надо было принять то или иное решение. И я приняла, что, ну, если, раз люди спрашивают, возможно, им это тоже будет интересно. Это, ну, такая личная история. И перед тем, как вот уволиться, а я увольнялась в никуда, то есть не было такого, что я там где-то подстрахуюсь. Нет, вопрос у меня ребром сама себе ставила. Либо увольняюсь и ухожу с головой в общественную деятельность, либо вот как бы с общественной деятельностью заканчиваю, потому что очень тяжело уже, нагрузки неподъемные. И у меня несколько недель в голове как бы стучал вопрос, а на что я буду жить, а на что я буду жить, а на что я буду жить. И в какой-то момент вот я с подругой встречаюсь вечером, прошу поговорить со мной, помочь мне принять решение, задавать мне вопросы, покоучить меня. И вроде мы с ней уже поработали, вроде как бы все понятно, что там логикой, а на каком-то там эмоциональном уровне еще вот есть сомнения. В этот же день, в этот же вечер на электричку мою я сижу в первом вагоне всегда, в первом, ну как бы вот этом купешечке, на первых сиденьях, падает башенный кран. Благополучно падает башенный экран, искры, как раз вот я у кошки сидела, я это все вижу, очень страшно, электричка останавливается, казалось бы, ДТП с электричкой, это что-то как бы, ну вообще за гранью какой-то там теории вероятности, тем не менее это случается, случается с моим вагоном в день, когда вот это все происходит, и в этот же момент вместо вопроса, а на что я буду жить, вопрос меняется, а буду ли я жить? А успею ли я прожить свою жизнь и сделать дела, которые должна сделать? И тут как раз, ну, слава богу, там без серьезных жертв вывернула кабину водителя. Водитель не пострадал, а у помощника, ну, машиниста, то ли рука, то ли нога сломалась. Ну, то есть все живы, но вот такая история. И в тот момент как раз, ну, когда мы целые невредимые вышли из вагона электрички, у меня звучала в голове песня группы «Грот» «Нашим учителям». Там слова про то, что, ну, представь, что завтра тебя не станет, что ты будешь делать. Я сейчас дословно не вспомню, но слушателям, которым интересно, наберите, пожалуйста, группа «Грот», учителям текст. И я думаю, вы поймете глубину вот этих переживаний, которые я испытала. И на следующий день с легкой душой я подаю заявление об увольнении. У меня были на тот момент отложены накопления какие-то. Я думаю, полгода я поживу за счет вот этих накоплений, а потом обратно в офис буду устраиваться. Как бы в офис я всегда могу устроиться. А попробовать пожить вот именно такой, сделать максимальный вклад в общественную жизнь, подготовить смену, передать дела, как-то обучить других этому. Я попробую, я хотя бы попробую. И вот за этот период, пока я себе дала вот эту паузу пожить, как мне кажется, правильным, так получилось, что в этот период так сложились обстоятельства, что возвращаться в офис на должность аналитика не пришлось, и вот эта общественно-молодежная деятельность постепенно стала профессиональной. Хорошо, благодарю, Оль. Следующий вопрос задает Заяц Беляк. Учитывая, что вы не впервые устраиваете данный фестиваль, расскажите без прикрас. Как обстоят дела с молодежью и стремлением ее к здоровому образу жизни, по-вашему? Ну, по-моему, с каждым годом все лучше и лучше. Потому что я вот узнала про трезвость в 2010 году. И сравнивать то, что происходило в 2010-2009 годах, с тем, что происходит сейчас, это небо и земля. Я помню, я ездила, ну, там, ехала в метро и думала, боже мой, какая мода сейчас безобразная, всякие клубы, алкоголь, табак, это же все разрушает людей. Но почему это модно? Как же так сделать, чтобы спорт был модный, здоровый образ жизни? Это сейчас вот меня, наверное, слушатели не понимают, о чем я говорю, потому что сейчас считается, что это мейнстрим, хайп, все уже так делают, у всех уже ЗОЖ, там никого этим не удивишь. Но на тот момент это казалось какой-то безумной идеей, просто бред сумасшедший, что ЗОЖ, здоровый образ жизни, это модно. Да только маменькины сыночки не пьют и не курят. Но какой-то образ такой был у человека, который ведет здоровый образ жизни. Сейчас, слава богу, благодаря и воркауту, и блогерам, и вот этому спорту, и молодежи, которая молодая, красивая, спортивная, подвижная, различным там гонкам, героям, каким-то там еще соревнованиям. Здоровый образ жизни становится модным. Не становится, он стал модным, он стал популярным. И уже как бы даже люди, которые скептически к нему относились, из руководителя, да, из тех, кто может руководить, возглавлять какие-то коллективы, они тоже уже, ну да, надо какие-то ЗОЖ-мероприятия делать. То есть, в принципе, тенденция правильная, тенденция хорошая, но как бы не без не без огрехов, конечно, есть как бы любители, как сказать, поэкспериментировать, не без этого. Но, знаете, мне кажется, во все времена это было. Все зависит от окружения конкретного. В принципе, статистика употребления, насколько я знаю, падает. Единственное, что проблема в том, что с табаком на смену традиционному табаку приходят какие-то новые, то там за губу заложи, то еще там какую-то ерунду придумают, там не успеваешь за вот этими изобретениями отслеживать. И молодежь периодически балуются со всякой вот такой, со всякими такими новинками. Ну, как бы есть это, да, но я, знаете, сужу в первую очередь, ну, статистика понятна, статьи понятна, я сужу по массовым мероприятиям. В первую очередь, раньше, я думаю, радиослушатели вспомнят, если какой-то день города, то это обязательно пьяные люди, пьяные, курящие, постоянно везде как бы ругань, мат, дышать нечем. Сейчас, по крайней мере, в Одинцово точно, все массовые мероприятия проходят на достаточно хорошем уровне. И днем, вечером, конечно, пьяные люди возникают на улицах, а днем даже ты ходишь, и вот за весь день там по центральной площади только один человек курит, и то старается аккуратно это делать. Или там раньше идешь на работу, и перед тобой огромное количество курящих людей, и на тебя попадает табачный шлейф, и тебе приходится маневрировать между вот этим дымом. Сейчас все-таки даже те люди, которые не могут бросить курить, они делают это более как бы экологично там, для других, стараясь не причинять дискомфорт остальным. Да, Оля, я с тобой согласен. Сейчас все меньше и меньше людей и пьют, и курят. Это, так сказать, у молодежи уже не модно ни курить, ни пить. Следующий вопрос задает заяц Игорь. Несколько вопросов от него. Киберспорт для людей или для роботов? Развиваем большие пальцы на джойстиках или все-таки развиваем свое тело? Ну, конечно, надо развивать, должно развитие быть разносторонним. Киберспорт – это не совсем мое направление. Это направление ведет и мой муж, и наш сотрудник Вадим Лупоносов. Развивать, то есть, ну, киберспорт – это популярное молодежное движение. И, как я уже сказала, либо мы пускаем на самотек и не контролируем события в этой среде, либо мы вовлекаемся и контролируем, и, возможно, где-то в чем-то направляем ход событий, насколько это там возможно. От себя хочу, вот это, ну, тут мальчишки, мужчины, про киберспорт в защиту его могут сказать еще много каких-то таких профессиональных слов. Я именно как специалист по работе с молодежью хочу отметить, что это очень огромная субкультура, которая сидит онлайн где-то в какой-то виртуальной реальности, и никто из специалистов по работе с молодежью их не может выцепить по-другому, не может их выявить и никакую работу с ними не проводит. А стоило бы, да? Поэтому, когда мы впервые проводили турнир, объявили регистрацию команд, отборочные туры, явка была просто ошеломляющая. Там сотни участников просто на одно объявление. У нас ни один вид спорта, ни одно наше направление не получало такой отклик. Огромное количество молодежи играет в киберспорт. Либо мы с ними взаимодействуем, либо нет. Мы считаем, что надо взаимодействовать. Более того, когда мы провели первый турнир, ребята, участники, они подходили с такой теплотоник, горели глаза, они были такие искренние, ну, мальчишки такие эмоциональные, душевные, говорят, спасибо вам огромное, такое здоровское дело делаете для нас, на нас обратили внимание, да в нашем Одинцовском районе на таком высоком уровне, спасибо огромное, призы крутые, вообще все так здорово придумали, ну, хотя мы там сделали не все идеально, как мы запланировали, но, разумеется, это знают только организаторы. Мы получили такую теплую обратную связь. Наверное, мы ни от какой субкультуры такой прям большой и теплой обратной связи не получали. И ребята очень отзывчивы, очень благодарны на то, что ну, как бы их увидели, с ними считаются. И я думаю, что ну, нельзя сделать вид, что их нету. Они есть. И с ними надо работать. Хорошо. Еще один вопрос от Игоря Игоря. Кто выделяет гранты и с какой целью? Насколько знаю, гранты выделяются из зарубежных источников. Так какова истинная цель мероприятия? Я так смотрю, Игорь недружелюбно ко мне относится, пытается найти какие-то подвохи в моем рассказе. Ну, спасибо ему большое за эту возможность рассказать еще больше о себе, еще больше каких-то недомолвок раскрыть. Гранты выделяются, все эти гранты выделяются российским государством. Есть главный грантовый оператор, это Лига здоровья нации. Это именно она проводит, я же уже сказала, грант выиграли президентский, да, мы подавали проект на получение президентского гранта, то есть Российской Федерации, разумеется. И второй грант в этом году мы выиграли от Росмолодежи. Тут я тоже думаю, вопросов нету, никакие. Западные гранты мы даже не подаемся. И, как бы, а вторая часть вопроса, какие цели мы преследуем, ну, все те же, да, все те же. Популяризация здорового образа жизни среди активной молодежи. Игорь, жгите, давайте еще. Хочу провокационных вопросов. Хорошо. Следующий вопрос. Заяц Беляк. Есть ли в проекте место детскому творчеству на конкурсно-призовой основе? То бишь, есть ли возможность выступить или обозначиться, чтобы тебя заметили с дальнейшим кураторством от организаций? Спасибо за вопрос. В рамках фестиваля «Победы жизни» это не предусмотрено, невозможно. Гранты, объемы финансирования вообще как бы не позволяют заниматься каким-либо сопровождением после фестиваля. Фестиваль — это однодневное, сам фестиваль «Победа жизни» — это однодневное мероприятие. Грант мы подаем в том числе на ряд профилактических мероприятий, лекции о трезвости, круглых столов, развитие творческой молодежи. В рамках этого проекта не предполагается заниматься, потому что это отдельное направление, отдельный проект. У нас в Одинцово есть конкурс «Серебряная олень», это скорее как бы их направление — заниматься развитием творчества, какие-то конкурсы вокально-театральные. И это все уже другая история немножко, другой формат, другой подход, другие цели, другие задачи. Еще один вопрос от Зайца Беляка. Какова цена вопроса в среднем, если не секрет? Слушайте, я, честно говоря, не люблю говорить на финансовые темы, вот прям в цифрах и так далее. Мне кажется, это не совсем правильно. Но вот гранты озвучить могу совершенно спокойно, потому что это достаточно публичная информация, она опубликована, ее можно найти. У нас был грант 460 тысяч рублей, 700 и еще раз 700 тысяч рублей. То есть вот такую поддержку от государства мы получаем, и благодаря участию в конкурсе мы можем привлечь в наш округ такое финансирование и на эту сумму усилить фестиваль, сделать его ярче, интереснее, круче, на эту сумму как бы поработать с молодежью, привлечь, если... И на самом деле я всем слушателям рекомендую занять там активную гражданскую позицию, тоже делать какие-то свои проекты хорошие, добрые, светлые, и участвовать в таких грантовых конкурсах. Допустим, конкурс Росмолодежи — это конкурсы физических лиц. То есть вам даже не надо никакую организацию там учреждать, регистрировать. То есть вы просто как физлицо можете описать свой проект. И если вы все это грамотно, красиво, честно сделали, смогли доказать, убедить, то после экспертной оценки, если вас высоко оценят, у вас есть шансы получить какое-то финансирование. Конкурс президентских грантов, он не для физических лиц, он для уже НКО. И, ну, принцип тот же самый. И эти две возможности, я считаю, они очень важны, для, особенно для тех регионов, где финансирование очень скудное, недостаточно, не в полном объеме. Для жителей каких-то маленьких там городов, поселений, деревень, я считаю, это очень важно распространять информацию, что есть такие конкурсы, есть такие гранты, участвуйте, пожалуйста, занимайте активную позицию, делайте свои какие-то проекты. С каждым годом, ну, насколько я знаю, с каждым годом финансирование, да, бюджет на вот эти грантовые конкурсы, он либо поддерживается, либо увеличивается. То есть вот это направление государство старается поддерживать, потому что общественники, такие неравнодушные люди, эти деньги используют намного эффективнее, чем если их давать напрямую на конкретные какие-то календарные планы. То есть, например, общественники на своем энтузиазме, связи, там еще о чем-то, могут там с друзьями договориться, тут волонтеров привлечь. То есть, мы, допустим, там грант выиграли на рубль, да, а работу проделали на 5 рублей, да, если это переводить в какие-то коммерческие, какие-то рыночные цены. Огромное количество работы за счет энтузиазма делается намного больше, чем выделена вот эта поддержка. И все видят, и государство видит, что польза от поддержки общественников, она огромная, и делается фокус внимания. Поэтому Игорю и Зайцу Белику рекомендую не искать подвоха, а вдохновиться примером, повторить, выиграть гранты, провести в своих населенных пунктах что-то похожее или проект на ту тему, которая их вдохновляет. Хорошо. Третий вопрос от Зайца Беляка. Монсон, который Джефф, это хорошо и здорово. А как насчет наших народных героев? Все же брать пример соседей как-то странно, мягко говоря, не считаете? Вы знаете, мы много раз пытаемся привлечь различных спортсменов известных, каких-то деятелей политических на наш фестиваль. У нас сегодня тоже, я сделала пост, что вот Джефф Монсон приедет. Я лично очень рада, мне Джефф как человек очень понравился. И мы давно симпатизируем ему. И мне вот говорят, он там депутат Единой России. У меня, можете в комментариях, кто на Инстаграм подпишется, увидеть, что он даже русского не знает, как он будет защищать права жителей. Ну, тут можно сказать, что не все русскоговорящие депутаты и чиновники делают это на русском языке, поддерживают там права и интересы своих избирателей. И по нашему фестивалю я могу сказать, что Джефф Монсон к нам едет, он дал добро, он нас поддерживает. Мы много кого звали, периодически кто-то приезжает, но, к сожалению, почему-то несмотря на этот объем, размах, креатив и идею, и душу, которую мы вкладываем в фестиваль уже 8 лет, поддержка есть, но могла бы быть и побольше, если честно. Поэтому я Джеффу искренне благодарна, что он нашел для нас время и приедет, и проведет мастер-класс. У него сейчас серьезная травма. И несмотря на это, он и встречу смог с нами провести, и на победу жизни приедет. Мы рады, чтобы к нам приехал кто-то еще. Мы приглашаем, рассылаем письма, приглашения. Но почему-то только вот брат из, на кого мы там оглядываемся. В общем, да, поддержал фестиваль с первых переговоров именно Джефф Моусон. Мы за это ему очень благодарны. Если у вас есть знакомые, известные спортсмены, которые могут тоже поддержать фестиваль своим визитом, пожалуйста, мы вышлем официальное приглашение, будем очень рады видеть всех. И для всех устроим индивидуальную программу. Интересно, чтобы им тоже было полезно, познавательно у нас на победе жизни. Хорошо. Тут еще один вопрос пришел от Игоря. Наверное, после того, как ты сказала «давай, Игорь», еще нам вопросов побольше. Вот человек спрашивает, а не лучше ли ветеранам Чернобыля помочь, чем называть аллеи в честь них? Слушай, у вас как сегодня прям... Игорь прям сегодня в ударе. Так ребята же все это делают. Конечно, смотрите, я очень люблю, в кавычках, когда общественникам говорят, что нам надо делать. Поймите, общественники – это те люди, которые делают то, что могут, на ту тему, которая их вдохновляет. И говорить общественникам, да ты бы лучше сделал то, ну это, мягко говоря, некорректно. Да, они и так делают там свободное от работы и ущерб семье время, то, на что хватает силы, ресурсов и времени. Если бы Игорь этот вопрос направил какому-то комитету, Госдуму, который должен заниматься ветеранами, еще что-то, это было бы более там уместно, чем общественникам, которые так надрываются, работают в меру своих сил, возможностей и ресурсов, говорить, что они бы могли сделать что-то побольше. Мне кажется, это некорректно, и что тут еще ответить. И у нас еще одна пришла реплика от Зайца Беляка. Ну или пригласить ветеранов, это к тому вопросу про Моусона. Ну или пригласить ветеранов, у нас это называлось урок мужества. У них есть чему поучиться и что послушать. Ну никак не Моусон, никак не уймусь, уж простите. Ну, это ваше право, не унимайтесь, пожалуйста, но работа-то ведется ежегодно в течение года, и с ветеранами ведется работа, и военно-поисковые отряды, и клуб «Генерал» ведет эту работу. Это их сектор, это их направление, они прекрасно этим занимаются, постоянно, ежедневно, в течение года проводят какие-то колоссальные мероприятия, это их направление. Наше направление – это, в первую очередь, здоровый образ жизни. Тем не менее, мы тоже сделали несколько видеороликов, когда ветераны рассказывают про свой опыт, про то, что они там в Великую Отечественную войну вели здоровый образ жизни. Тут просто надо понимать, я понимаю там вот эту ярость, да, у людей по ту сторону экрана, им хочется найти виноватого, обвинить, сказать, как лучше сделать. Но я еще раз обозначаю, я в первую очередь общественный деятель. То есть я просто такой же человек, как вот эти два ваших комментатора, которые сидят, комментируют. Ребята, Игорь и Заяц. Вы переживаете за ветеранов, возьмите и сделайте. Я переживаю за молодежь и трезвость. Я за это переживаю, туда вкладываю те силы, которые у меня есть. Организаторы других направлений, у кого за экологию душа болит, у кого за ветеранов. У нас у супермамочки своим направлением занимаются. Сделайте. Если болит, если есть у вас эти негативные эмоции, я про это уже рассказывала, это очень круто. Главное, чтобы вы вот эта энергия, которую дают негативные эмоции, вы не загасили и не слили в комментировании, да, в какое-то. Вы возьмите на свои злости и скажите: блин, я так переживаю за наших ветеранов, как пойду, как сделаю все хорошее, что могу для них. Потому что вот именно вот эти, именно после вот испытывания таких особенно ярких негативных эмоций, ты принимаешь решение, либо ты дальше плывешь по течению, являешься объектом управления, либо ты принимаешь решение стать субъектом управления и сам будешь влиять на события, которые происходят. И управлять можно из любой точки. Камень на дороге управляет повозкой. То есть даже имея минимальные ресурсы, даже вот комментируя, да, что-то, вы влияете на то, что я говорю, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, было бы желание. Другой вопрос, что комментаторы немножко неправильно меня воспринимают, они, видимо, думают, что я представитель там власти и обязана что-то там, какие-то объемы работы закрывать, за все направления сразу ответить. Нет, товарищи, я фестиваль в первую очередь был сделан как общественный, на общественных началах. То, что администрация города, ну, теперь округа, нас поддерживает, это большая удача, заслуга, и это следствие того, что мы из года в год делаем все достаточно на высоком уровне, и результаты, тот размах, который мы показываем, гораздо больше тех ресурсов, которые на нас закладывают. Благодарю тебя, Оля. Все вопросы я задал, все реплики озвучил. Ну неужели ни одного доброго не будет? Там что, прям так вам не понравилось, что ли? Такой фестиваль хороший рассказал. Ну, все добрые мнения остались при себе. Ну, бывает, знаете, мы часто сталкиваемся с той ситуацией, что нам не верят. Видимо, тут тоже такая история. Люди не верят, что можно будет настолько сумасшедшими, да, настолько вдохновленными идеей и столько времени и сил отдавать на какие-то общественные истории, общественные мероприятия. У нас много таких случаев. Что ж поделаешь? Подписывайтесь, следите, наблюдайте, вдохновляйтесь, повторяйте. Тоже начните что-то делать по чуть-чуть, с года в год, наращивая свои мощности. Да, совершенно согласен с тобой. Оля, по традиции, что-нибудь скажешь нашим радиослушателям и зрителям? Доброе и вечное. Во-первых, приглашаю всех на наш фестиваль. Приходите, особенно Белый Заяц и Игорь. Посмотрите, что это такое, своими глазами. Приходите, посмотрите на этот киберспорт. Задайте свои провокационные вопросы руководителю Ассоциации киберспорта Московской области. Пообщайтесь с нашими историческими, патриотическими клубами. Предложите свою помощь. Всегда очень нужна помощь, особенно там, на раскопках. У меня первый проект, который я начала, именно как руководитель проектов я стала заниматься общественной деятельностью, это гражданский дозор. И цель этого проекта была содействие тому, чтобы люди занимали активную гражданскую позицию. В принципе, я каждый раз продолжаю людей призывать к тому, чтобы брать ответственность на себя, что-то делать, что-то менять. И если с вашим мнением можно не считаться, с ним считаться не будут. Поэтому заявляйте о себе, организуйтесь, делайте что-то. Это сложно, это непросто, на это нужно время. Заработать репутацию — это труд. Выстроить доверительные отношения — это тоже огромное, много энергии, сил на это нужно. Но по-другому, если мы хотим, чтобы мир изменился, то надо прикладывать усилия и начинать не смотреть на других и указывать, а самим эти усилия прикладывать, поэтому я призываю людей организовываться и занимать активную гражданскую позицию. Благодарю тебя, Оль. Напоследок тут реплика пришла от Зайца Беляка. И главное, чтобы комментарии не остались только комментариями. Сказительница, умница, и пусть не обижается. Нам интересно. Вот и задаем вопросы, мы же здесь для этого. Да, да, ну конечно, я, собственно, тоже поэтому здесь, что надо рассказывать про свой опыт, про свои смыслы на максимальное количество аудитории, кому-то это будет полезно, кого-то это вдохновит. Возможно, какие-то возражения, которые барьеры у людей были, задали вопросы, прояснилось. Я буду рада, если после каких-то эфиров со мной люди задумаются о том, чтобы встать на путь общественника. И вот я рассказала про возможности Росмолодежи, грантовых каких-то поддержек. Используйте эти возможности, делайте эти добрые дела. Тут все от вас зависит. Тут я на самом деле планирую сделать школу управления социальными проектами. И один из главных тезисов, который бы я хотела донести, что команда — это один из первоочередных этапов — это создание команды. Команда — это хотя бы два человека. То есть многие думают, чтобы свернуть горы или сделать такие результаты, такие проекты, что нужно огромное количество людей, еще чего-то. Для начала нужен хотя бы один напарник, который будет также вдохновлен. У вас хотя бы должно быть двое. Одному, конечно, не получится, но много людей тоже не надо. Это иллюзия, заблуждение, что очень много людей надо. Главное — начать. Благодарю тебя, Оля. Наш эфир подходит к концу. Он назывался «Победа жизни». Посвящен был 8-му ежегодному фестивалю, который пройдет 29 сентября 2019 года в воскресенье в 12 часов, город Одинцово. Я благодарю тебя, Оля. Вам спасибо. Приходите. За то, что ты делаешь доброе дело. А доброе дело — это всегда наше светлое будущее. На этом эфир подошел к концу. Берегите себя и своих близких. Увидимся и услышимся. Быть добру. Да, до свидания. Народное славянское радио. Для пытливых умов.